Глава пятая. Лакированные туфли. Да, мадам, в гостинице Англии. Разумеется, если вы не желаете, то можете и не приходить. Ледюк только что вышел. Мадам Мегре поднималась по лестнице. Доктор, его свояченица и прокурор остановились на площади рядом с машиной Риву. Мегре звонил мадам Риву, которая, вероятно, была одна дома. Он просил ее прийти в гостиницу и не удивился, услышав взволнованный голос на другом конце провода. Мадам Мегре, снимая шляпу, слушала конец этого разговора. «Это правда, что опять на кого-то напали? Я встретила людей, они бежали к новой мельнице». Мегре был настолько погружен в свои мысли, что не ответил ей. Он наблюдал, как постепенно менялся жизненный ритм города. Новость о нападении распространялась быстро, и все больше людей стекалось к дороге, идущей влево от площади. «Там, наверное, переход», — сказал про себя Мегре, уже начинавший ориентироваться в плане города. «Да, это длинная улица, по виду она городская, а заканчивается проселочной дорогой. Новая мельница будет после второго поворота. Впрочем, там уже нет мельницы, а большая ферма со стенами из белого камня. Когда я проходила мимо, там запрягали быков, а во дворе было полно всякой птицы, в том числе и прекрасные индюки». Мегре слушал, словно слепой, которому описывают все вокруг. «Большой участок? Здесь они считают по-старому, на журналя. Мне сказали 200 журналей, но я не знаю, сколько это. Во всяком случае, лес там начинается сразу же за фермой. А дальше проходит большая дорога до Переге. Жандармы уже, наверное, там вместе с несколькими полицейскими из Бержерака». Мегре представлял себе, как они ходят взад-вперед, высоко поднимая ноги, шарят по кустам, словно загоняя кроликов. Как люди стоят на дороге группами, как мальчишки сидят на деревьях. «А теперь ты меня оставь. Вернись туда, хорошо?» Она не стала спорить. Выходя из гостиницы, она столкнулась с молодой женщиной и обернулась с удивлением и, быть может, с некоторой досадой. Это была мадам Риво. «Садитесь, прошу вас. И простите, что я вас побеспокоил, тем более из-за мелочи. Я ведь даже не знал, есть ли у меня к вам вопросы. Это дело такое запутанное». Он не спускал с нее глаз, и та была словно загипнотизирована его взглядом. Мегре был удивлен, но не обескуражен. Он и раньше смутно догадывался, что мадам Риво будет ему интересна. Теперь же он убедился, что эта женщина гораздо интереснее, чем он ожидал. Сестра ее, Франсуаза, была изящной, элегантной, в ней ничего не выдавала провинциалку. Мадам же Риво была гораздо менее привлекательна. Ее даже нельзя было назвать красивой. Ей было лет 25-30. Среднего роста, полноватая. Ее платье было сшито какой-нибудь местной портнихой, а если и хорошим мастером, то она не умеет его носить. Больше всего в ней поражали глаза. Тревожные, беспокойные. Тревожные и в то же время покорные. Вот она смотрит на Мегре. По всему видно, что она чего-то боится, но предпринять что-либо в свою защиту не способна. Можно подумать, она ожидает удара. Типичная мещаночка. Все у нее как положено, камильфо. В руках крутит носовой платок, которым при надобности будет вытирать глаза. «Мадам, вы давно замужем?» Та ответила не сразу. Этот вопрос ее испугал. Ее все пугало. 5 лет, прошептала она без всякого выражения. «А до этого вы жили в Бержераке?» И опять она, прежде чем ответить, долго смотрела на Мегре. «Я жила в Алжире с сестрой и матерью». Мегре едва решился продолжить разговор, чувствуя, что малейшее слово может привести ее в смятение. «Доктор его жил в Алжире? Он 2 года работал там в больнице». Комиссар посмотрел на ее руки. Ему казалось, что они как-то не соответствуют ее богатой одежде. Эти руки знали работу, однако ему трудно было перевести разговор на эту тему. «Ваша мать?» Он не закончил. Мадам Риво, сидевшая лицом к окну, вдруг испуганно приподнялась. Тотчас же снаружи раздался звук хлопнувшей дверцы автомобиля. Это был доктор Рибо. Он вышел из машины, бегом поднялся по лестнице, резко постучал. «Вы здесь?» «Я не понимаю, вам что, нужна моя жена?» «Вы в таком случае могли бы...» Мадам Рибо опустила голову. Мегре следил за доктором с некоторым удивлением. «Почему вы сердитесь, доктор? Мне захотелось познакомиться с мадам Рибо. Я, к несчастью, не способен передвигаться сам». «Вы закончили свой допрос?» «Совсем не допрос, а мирная беседа. Когда вы вошли, мы говорили об Алжире. Вам нравится эта страна?» Спокойствие Мегре было лишь внешним. Пока он говорил, растягивая слова, мозг его напряженно работал. Перед ним стояли два человека. Готовая расплакаться мадам Рибо и ее муж, смотревший вокруг так, словно он искал следы, что здесь произошло. Мегре пытался в этом разобраться. Здесь что-то скрывалось, что-то было не так. Ну что же? И с прокурором тоже было что-то не так. Только все это Мегре чувствовал очень смутно, неопределенно. «Скажите, доктор, вы познакомились с мадам, когда она была вашей пациенткой?» «Позвольте вам заметить, что это не имеет никакого значения. Если разрешите, я отвезу жену домой и...» «Разумеется, разумеется». «Что разумеется?» «О, ничего. Простите, я даже не заметил, что говорю вслух». «Вы знаете, доктор, это странное дело. Странное и страшное. Чем больше я им занимаюсь, тем страшнее оно мне кажется. А ваша своячница, напротив, очень быстро успокоилась. Сильная женщина». Мегре видел, как застыл Рибо, ожидая продолжения. Не подумал ли он, что Мегре знает гораздо больше, чем говорит? Комиссару казалось, что он уже начинает продвигаться вперед в своих поисках. И вдруг все расстроилось. Все его версии, вся жизнь в гостинице, в городе. И началось это с приезда жандарма на велосипеде, который проехал по площади, обогнул квартал, направившись к дому прокурора. В это время раздался телефонный звонок, и Мегре снял трубку. «Алло, это из больницы. Доктор Рибо еще у вас?» Рибо нервно схватил трубку, с изумлением выслушал, что ему говорили, дал отбой. Он был так взволнован, что некоторое время стоял молча, уставившись в одну точку. «Его нашли», — наконец сказал он. «Кого?» «Того человека. Во всяком случае, нашли его труп. В лесу у новой мельницы». Мадам Рибо смотрела то на Мегре, то на мужа, ничего не понимая. «Меня попросили сделать вскрытие, но...» И пораженный какой-то мыслью, он в свою очередь посмотрел на Мегре. «Когда на вас напали, в лесу, вы в ответ... Вы выстрелили из револьвера хотя бы один раз?» «Я не стрелял». И тут доктору пришла другая мысль. Он нервно провел рукой по лицу. Смерть произошла несколько дней назад. Но тогда как же Франсуаза сегодня утром? «Идемте со мной». Он увел свою жену, послушно следовавшую за ним, и спустя некоторое время он усаживал ее в автомобиль. Прокурор заказал, должно быть, машину по телефону, так как напротив его дома остановилось такси. А жандарм в это время отъезжал от его дома. Теперь здесь просто царило любопытство, как утром. Это была настоящая лихорадка, охватившая весь город. Скоро все, в их числе и хозяин гостиницы, пошли к новой мельнице. Лишь Мегре оставался в постели, напряженно выпрямив спину и уставившись тяжелым взглядом на горячую от солнца площадь. «Что с тобой?» «Ничего». Только что вернувшись, мадам Мегре видела мужа в профиль. Но она поняла, что что-то не так. Слишком мрачно смотрел он в окно. Но она быстро догадалась, в чем дело. Присела на край его постели, машинально взяла трубку и стала ее набивать. «Не расстраивайся. Я постараюсь тебе все подробно рассказать. Я была там, когда его нашли, и жандармы разрешили мне подойти посмотреть». Мегре все еще смотрел в окно. Но пока она рассказывала, у него перед глазами возникали другие образы. В том месте лес идет под уклон, по сторонам дороги дубы, потом идет сосняк. Зеваки приехали на машинах, они их оставили на обочине. Жандармы из соседней деревни обошли лес вокруг, чтобы окружить преступника. Местные же медленно шли вперед, и с ними старик-фермер с новой мельницы. В руке у него был револьвер. Ему не осмелились ничего сказать. Думаю, он застрелил бы убийц. Мегре представил лес, покрытую сосновыми иголками землю, солнечные пятна, форму жандарма. Один мальчишка, который бежал рядом со всеми, закричал, показывая на что-то лежащее под деревом. «Лакированные ботинки?» «Да, и серые шерстяные носки домашней вязки. Я внимательно смотрела, я ведь вспомнила». «Сколько ему лет?» «Лет 50, наверное, точно неизвестно. Он лежал ничком. Когда его повернули, я даже отвернулась. Ты ведь представляешь, как он выглядел? Он, наверное, пролежал там не меньше недели. Я подождала, пока его лицо закроют платком. Я слышала, что никто его не узнал. Он не из местных». «Рана есть?» «Огромная дыра в виске. А когда он упал, наверное, в агонии хватал землю ртом». «Что они делают сейчас?» «Туда сбежала вся округа. В лес никого не пускают. Я ушла, когда они ждали прокурора и доктора Реву. Потом тело увезут в больницу на вскрытие». Площадь была безлюдна, как никогда. Лишь маленькая собачонка песочного цвета грелась на солнце. Часы, наконец, медленно пробили 12. На соседней улице из типографии вышли рабочие и работницы и рванулись в сторону новой мельницы. Большинство на велосипедах. «Как он одет?» «Черное, простого покроя пальто. Трудно сказать, как он был одет, он ведь всегда был в таком состоянии, что...» Мадам Мегре мутила от воспоминаний об этом. И все-таки она предположила. «Хочешь, я туда вернусь?»